благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, и избавившего нас от власти тьмы, и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолили, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Творец всего. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Написал апостол Иоанн о том, кого он назвал Словом. Слово все ничего не исключает. К сожалению, в дальнейших писаниях апостола Иоанна нет более подробного изложения этих слов о творчестве Христа. И лишь в Откровении слышим эхом в словословии 24 старцев. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Но Бог не оставил нас в недоумении, и что недосказано одним апостолом, то досказано другим». В посланиях апостола Павла говорится в нескольких местах о творческой деятельности Христа. Творец духовного мира. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле. Престолили, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано». В Ветхом Завете упоминаются такие духовные существа, служащие Богу. Ангелы, херувимы, серафимы, живые существа. Особое место занимает ангел Господень или ангел лица его. Но апостол Павел в своих посланиях упоминает и такие духовные существа, о каких говорится только в псевдоэпиграфической литературе, возникшей после пророка Малахии. Из упомянутых в послании к Колоссянам престолов, господств, начальств и властей – некоторые из последних оказались противниками Богу. Своей смертью Иисус отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Но эти духовные существа в настоящее время действуют в мире, и апостол убеждал христиан принять все оружие Божье для войны против начальств, против властей, против мироправителя тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. У пророка Даниила написано, что при некоторых царях и правителях находятся невидимые князья, которые противятся Божьим посланникам. Творец материального мира. Послание к евреям так начинается. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. В этом же послании приводится такой диалог между Богом, Отцом и Сыном. Отец говорит: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Если в своих беседах, записанных в Евангелии, Иисус не говорил о себе как о Творце мира, то, вероятно, потому, что его не поняли бы ни ученики, ни тем более его противники. Только то, что Иисус сказал о себе: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», некоторых иудеев вывело из себя, и они хотели за это побить Иисуса камнями. Все же об устройстве земли Иисус знал то, что только теперь стало хорошо известным для большинства людей, а именно, что земля круглая, и что время дня и ночи не везде одинаково. Говоря о восхищении верующих, которое, по словам апостола Павла, произойдет вдруг, в одно мгновение, Иисус сказал: «В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. В Палестине женщины мелют утром, а на поле люди работают днем». Следовательно, восхищение совершится в одно мгновение, но в одном месте это будет ночью, в другом месте – утром, а в третьем месте – днем. Творец знал точный ход его творения. Творец нового человека. Матфей, Марк и Лука написали, что Иисус исцелил бесноватого, которого никто из людей укротить не мог. И как этот исцеленный хотел пойти за Иисусом, то Иисус повелел им возвратиться к своим и засвидетельствовать им, что сотворил с ним Господь. Тот пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. Десятиградие было населено выходцами из Европы, греками, римлянами, скифами и другими. Этот исцеленный был первым христовым миссионером среди язычников. Апостол Павел написал, что неверие многих людей во Христа вызвано тем, что сатана, бог века сего, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Жизнь до обращения ко Христу апостол так описал: «Некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. В таком состоянии находятся и теперь миллионы людей. Им кажется, что они действуют по своей воле, а в действительности они исполняют желания плоти и помыслов. Освободить их никто из людей не может. Истинную свободу дарует только Бог». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».